Глава 4. Господин и раб. Раб называется именем того господина, чей он раб. Так и христианин называется христианином, потому что он раб Христов. Раб называется рабом некоего господина, потому что работает на него, волю его исполняет и угождает ему. Так и христианин называется рабом Христовым, потому что работает на него, волю его исполняет и угождает ему. Господин не признает верным того своего раба, который его воли не выполняет. Так и Христос не признает верным своим рабом того христианина, который заповеди его не исполняет. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» От Луки 6:46. Раб перед Господином со страхом и благоговением ходит, чтобы не прогневать его. Так и христиане перед Христом, Господом своим, ходить должны со страхом и благоговением, чтобы его не прогневать. Хотя и не видят его пред собою, но Он видит всех и смотрит на всех. Раб не знает, когда его господин позовет к себе, и поэтому хороший раб в любое время готов и ждет его. Так и христианин не знает, когда его Христос Господь к себе позовет. Христос же зовет к себе всякого через смерть, и поэтому хороший христианин всегда к исходу готовится. Когда господин куда отъедет, хороший раб всегда ждет его прихода. Так и христиане всегда должны ожидать пришествия Христова с небес и к встрече с ним готовиться. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». От Луки 12:35-36. Раб, когда явится перед господином неисправным, наказывается. Так и христианин, когда явится перед Христом Господом неисправным, будет наказан. Раб, как верно не работает на своего господина, делает то, что должен делать. Так и христианин, хотя и верно работает для Христа Господа, однако должен признавать себя недостойным. Когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». От Луки 17:10. Раб за верную службу от своего доброго господина награду и плату получает только по одной милости того. Так и христиане, рабы Христовы, получат награду от Христа Господа в будущем веке, но только по одной Его милости, а не по их заслугам. Рабы непостоянные и злые за спиной своего господина по своей воле живут и своевольничают. Делают то, что хотят, думая, что господин их не видит. Так и многие бессовестные христиане поступают против совести и закона Божиего, как будто Христос их не видит. И только что не говорят: «Христос на небе, далеко от нас, не видит нас и дел наших». А может быть, многие так думают и говорят. Но псаломник поет всем: «С неба посмотрел Господь, увидел всех сынов человеческих, из уготованного жилища своего посмотрел на всех живущих на земле, тот, кто создал сердца их и вникает во все дела их». Псалом 32. И пророк Иеремия говорит Господу: «Очи Твои, Господи, отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его, и Иеремия 32, 19. И Давид святой обличает их. «Образумьтесь, безумные в народе, и глупые, наконец, умудритесь. Насадивший ухо не слышит ли, и создавший глаз не видит ли? Наставляющий народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению?» Псалом 93. И сам Господь грешнику говорит: «Обличу тебя и представлю пред лицом твоим грехи твои». Псалом 49. Если бы раб в такое безумие и неистовство пришел, что перед своим господином дерзнул бы кричать, шуметь, безмерно смеяться, скакать, плясать и творить прочее бесчинство, то крайнее непочтение и досаждение выказал бы своему господину и вызвал бы его великий гнев. Такое безумие и неистовство показывают христиане, которые перед Христом Господом Всевидящим беззаконничают и своевольничают. Сюда относятся бесчинные крики, кулачные бои, пляски, танцы, скверные и неподобные песни, лошадиные скачки, ссоры и брани, ругательство, клевета и осуждение ближнего, бесчинные собрания, пиршества, пьянство, любодеяние, прелюбодеяние, хищение, воровство и прочее. Все это безумие и неистовство христианское, которое перед очами Вседержителя Иисуса Христа Господа совершается слепыми христианами. Все они великое непочтение и досаждение выказывают Христу Господу, и тем его на гнев праведный подвигают. Поэтому бывают такие страшные казни, как великие пожары, моровые язвы, нашествия иноплеменников, землетрясения и прочее. Воистину велики слепота человеческая и безумие. Раб перед господином, человеком, боится бесчинствовать. Но христиане перед Христом, Богом, не страшатся делать того, что человек перед человеком делать не смеет, хотя и слышит из Святого Писания, что Бог все видит. Так ослепляет сатана умы людей, чтобы погибели своей не видели. Берегись, человек, перед Богом делать то, что делать перед земной властью боишься, и перед честным человеком стыдишься. Терпел тебя до сих пор Бог, но впредь стерпит ли, неизвестно. Бог наш есть огонь поедающий, страшно попасть в руки Божии. К Евреям 10:31. Понимай это.